на заднем месте. Вместе было весело. Подарил портрет, думал, ты его повесила. Градусы повысят мне чувствительность сердца. Весна потеплела, но я не могу согреться. Хотел сорваться, бросить все и приехать к вам. Но я тут по концертам, вот видишь, уже Москва. Не спал долго, много думал о хорошем прошлом. То ли я дурак, то ли это ты нарочно. С бутылки морщен, дым обжигает гланды. Я правда старался быть до конца галантным. Не купил цветы на 8 день марта. Мои стихи не бомба, но как минимум петарда. Под минимал ночной подол, мини-юбки на бледях. Могла бы позвонить, чтоб я трубку не поднял. Привет, как дела? Может опять сойдемся? Да не, ну нахуй, все равно потом сорвемся. Это всего лишь неудачный сон, в котором я был нужным мужем и лучшим отцом. Твои волосы на лицо, ерунда. Это все, слышишь, это ерунда.